это дурости, это тума. Значит, от дурости и белые солдаты, и багряный рассвет. Просто белые солдаты вдаль куда-то идут. Просто белые солдаты улыбаются среди войны. Среди обязательной войны. Среди обязательной войны. Среди обязательной войны. Это тума, значит, от дурости. Это тума, значит, от дурости. И белые солдаты никуда не спешат. Просто белые солдаты молча знают свое. Просто белые солдаты улыбаются среди войны. Среди обязательной войны. Среди обязательной войны. Среди обязательной войны.